«Мы теперь можем составить довольно точное описание места произрастания этого цветка», — сказала Рябинина, когда мы двинулись в обратный путь. «И на основании этого можем выдвинуть предположение, где можно было бы попробовать поискать». «Тише!» — сказал вдруг Щекин и замер. «Слышите?» Мы замерли на месте и прислушались. Борис Алексеевич оказался прав. Звук и в самом деле был. Чей-то писк, что ли? «Как будто кто-то скулит», — добавил компонент. В этот момент у меня как-то сам собой в руке оказался энергетический меч, который я тут же активировал, чем вызвал удивленный взгляд Рябининой. «Молодец, Темников. Похоже, ты и правда умеешь правильно ходить в лес за компонентами», — хмыкнул Щекин, с уважением глядя на мой меч. Я заметил, как по его правой руке пробежался электрический разряд. «Стойте здесь! Я сам посмотрю, что там такое!» Глядя, как осторожно шагает компонент, я с удивлением отметил, что когда того требует обстоятельства, этот пухляш может весьма ловко красться. Вскоре он исчез из нашего поля зрения, а еще через некоторое время мы услышали его крик. «Глядите-ка, что я здесь нашел!» Мы с Рябининой бодрым шагом поспешили к нему, и первым делом я увидел дуб, ствол которого искрился легким золотым свечением. Разумеется, в этот момент на ум мне пришла мысль об алом шипоцвете. Тот цветок мы ведь тоже нашли возле похожего дерева. В таком случае, где же шипозверь? Ответ на свой вопрос я получил довольно быстро. «Ой, Максим, смотри, какой милый!» — услышал я голос Яны Владимировны, а затем увидел маленькое существо с синим мехом, которое она сжимала в своих руках. Что-то мне не очень верится, что этот малыш гуляет здесь сам по себе. Меня в таком возрасте самого бы никуда не отпустили. «Что, Темников, ищешь его родителей?» — спросил у меня Щекин, будто мысли мои читал. «Вон туда посмотри. По-моему, там ты найдешь ответы на свои вопросы». В шагах в 30 от нас лежало выпотрошенное потемневшее тело, из которого торчали кости. Вот и взрослый шипозверь нашелся. Разумеется, шкуру с него содрали, чтобы обработать и продать в артефактную мастерскую. Головы у зверя тоже не было. Насколько я помню, в прошлый раз Ибрагим очень жалел, что ее сильно повредили. Видимо, там внутри тоже были какие-то ценные штуки. Пока Рябинина возилась с детенышем шипозверя, мы с Борисом Алексеевичем тщательно осматривали местность вокруг дуба. Раз уж все так сходилось, то значит, вполне вероятно, что где-то здесь мог быть и цветок алого шипоцвета. «А вот и он!» — победоносно сообщил компонент и показал мне на еле заметный миниатюрный аленький цветочек, пробивавшийся сквозь густую, почти сгнившую листву. «Всего один», — с тоской в голосе сказал я, пока он надевал алхимические перчатки и доставал из своей сумки банку для сбора компонентов. «Угу. Что тоже неплохо. Я вот думаю, как это тебя так далеко занесло от сосновой берлоги, что ты в этих местах заблудился, Темников? Прямо беда у тебя с топографией. Может быть, тебе еще на кружок по спортивному ориентированию записаться? Ты же все-таки алхимик. Пойдешь как-нибудь за компонентами в лес и с концами? Столько лет на тебя впустую потратил. Обойдусь как-нибудь». «Как знаешь, мое дело предложить». Щекин встал и посмотрел на ядовитый цветок в банке. «Ну вот и все. Можно считать, не зря съездили». «Борис Алексеевич, а что с этим будем делать?» — спросила Рябинина и посмотрела на зверька, который согрелся у нее на груди и затих. «Может быть, в китеж заберем? Пусть пока поживет рядом с вашим барсуком и лисицей». «Яна Владимировна, шипозверь — это не хорек, его нельзя держать в школе магии. Через пару месяцев он подрастет и сожрет вас в тот самый момент, когда вы придете его кормить», — заверил ее компонент. «Вы предлагаете отдать его в черный плющ?» — нахмурилась Рябинина. «Чтобы эти живодеры выкормили его, а потом разделали на компоненты?» «Для таких случаев есть специальная процедура. На обратном пути сдадим его ратникам. А они уж пусть сами с ним разбираются», — ответил ей Борис Алексеевич. «Мы в любом случае должны поставить их в известность, что нашли труп взрослого шипозверя со снятой шкурой и без головы. Случайно!» В этот момент он бросил на меня красноречивый взгляд и добавил. «Когда заблудились в паре километров от сосновой берлоги. Вот они пусть сами дальше и разбираются, если потребуется. С полицией, с наемниками». Подобное решение вопроса Яну Владимировну устроило, и мы двинулись в обратный путь. Находка заметно улучшила настроение Щекина, который до этого ходил по лесу мрачный, как туча. Я тоже был доволен тем, что день прошел не зря. Прогулка по лесу в любом случае гораздо интереснее скучного дня в школе, тем более прямо перед каникулами. Пока мы бродили по лесу в поисках цветка, все порядком замерзли. Так что от обеда на свежем воздухе отказались. Единогласно решили поесть в машине, что никак не сказалось на нашем аппетите. Это лишний раз подтвердило, что прогулки на свежем воздухе идут на пользу организму. Кстати, маленький шипозверь оказался тем еще проглотом. Не знаю, как в него столько всего вместилось, но мне показалось, что он умудрился слопать раза в три больше своего веса. Вообще, ему крупно повезло, что его не нашли, иначе его тоже не ждало бы ничего хорошего. В одном случае с ним разделались бы прямо там, на месте, без особых раздумий. В другом — забрали бы, чтобы немного подрастить и прикончить потом, когда его шкура станет больше и ценнее. Я часто разговаривал с Ибрагимом об этом и знал много чего про то, что происходит на черном рынке наемников и убийц чудовищ. Как говорил Херцог, всякие темные делишки, вот что. Каким-то чудом мне удалось попасть в Китиш не слишком поздно. Как раз в тот момент, когда закончился ужин. Есть я особо не хотел, так что с чистым сердцем отправился на урок к Кречетниковой. Кстати, после поездки Щекин меня еще и снабдил небольшим пузырьком заживляющей мази, которая была приготовлена из моего цветка. Преподаватели сказали, что я, как никто, имею на него полное право. Полезная вещь. Уверен, что он мне обязательно пригодится. После прошлого раза у меня были опасения, что она мне откажет и пожалеет свои ноги. Но она оказалась упрямой девушкой и решила довести дело до конца. А может быть, она не врала, и у меня в самом деле стало получаться намного лучше. Как бы там ни было, а всю оставшуюся часть вечера я посвятил вальсу. В моем распоряжении оставалось всего несколько дней, однако даже мне было понятно, что я делал заметные успехи. Теперь меня уже не раздражали все эти «раз-два-три, раз-два-три», которые шептала мне на ухо Кречетникова, чтобы я не сбивался с шага. Но, кроме того, поймал себя еще на одной мысли. К моему удивлению, мне стал нравиться сам танец, этот самый вальс. «Согласен, он как-то расслабляет», — поддержал меня Дориан, когда я делал очередной шаг. «Чувствуешь себя будто в полете, да еще рядом с прекрасной дамой. Уверен, когда у Русова будет в вечернем платье, а ты в смокинге». «В каком еще смокинге?» — мысленно спросил я у него, лишь каким-то чудом не наступив на ногу Кречетниковой, сбившись с шага. «Черным, я так думаю», — ответил Мур. «На балы ходят в смокингах, Макс. Ты же не на рыбалку с Хорнборном собрался. Это совсем другая тема, понимаешь? Там свои правила, порядки. Можешь спросить у Нарышкина, если мне не веришь. Туфли приличные тоже не мешал бы прикупить». «Блин, спецодежда бальная. Я и забыл совсем про нее. Вот черт. Точно же, смокинг нужен». «Ну или просто черный костюм на худой конец», — сказал Дориан. «Я тебе давно говорил, что пора хотя бы одну приличную вещь купить. Где это видано? Ходишь в гости к императору, а в доме ни одного смокинга. Тебе волшебное зеркало об этом все время толдычит». «Что с тобой, Макс?» — спросила Аня. И в этот момент я услышал, что музыка больше не играет. «По-моему, ты куда-то вдруг улетел далеко-далеко. Устал?» «Ну так, совсем немного», — сказал я и почувствовал тяжесть в ногах. «Думаю, если будем продолжать, то я снова начну тебе на ноги наступать». «О, нет, в таком случае будем заканчивать», — улыбнулась Кречетникова и кивнула. Не будем портить впечатление об этом уроке. Должна сказать, что сегодня ты меня просто удивил. Шутишь? Нет. Только когда я делаю поворот, не нужно так высоко поднимать руку, хорошо? А то у меня такое ощущение, что я баскетболистка какая-то. И со стороны это выглядит смешно. Это я, чтобы прическу не задеть, честно сказал я. Вы же себе на бал любите накрутить на голове всякие штуки. Я поняла, кивнула Анна. Тогда у Русова ниже меня на голову, так что не переживай, не заденешь. Хорошо, постараюсь, — пообещал я, и мы пошли в общагу. Лёшка сегодня не караулил Кречетникову. Несмотря на последние учебные дни, ему там на завтра какую-то сложную контрольную поставили по основам телекинеза. Он мне как-то жаловался, что для него это такой же темный лес, как для меня предсказания. Вот и пытается хоть что-нибудь выучить. Поэтому до общаги мы с Аней шли вместе. Несмотря на поздний вечер, на лавочках кое-где сидели компании ребят, которые проводили нас заинтересованными взглядами. Что поделать, так уж это работает, что если парень идет рядом с девочкой поздно вечером, это значит, это не просто так. Как минимум, нужно принять эту информацию к сведению. Честно говоря, меня эти вещи вообще не беспокоили. Сейчас меня другой вопрос больше волновал, почему-то. Смокинг. Если предположить, что в субботу Чертков обещал устроить мне двойную нагрузку, то завтра — последний день, когда мне можно купить себе костюм. «И туфли, Макс», — напомнил мне Дориан. «Не знаю, почему ты все время про них забываешь. Запомни, мой мальчик, никогда не стоит недооценивать в своем гардеробе туфли». Девушки всегда обращают внимание на обувь. Глава 25. Начиная со следующего дня про школу, по-моему, вообще все забыли. Преподавателей даже никто особо и не слушал. Все только и разговаривали, что про предстоящий бал. На уроках это происходило либо шепотом, либо путем обмена записками, отчего по классу то и дело пролетали сложенные бумажки. Тут ведь такое дело. Одними сообщениями в телефонах не ограничишься. Девчонки обменивались приблизительными рисунками платьев, которые у них будут. В общем, на словах не объяснишь. Время от времени записки перехватывались учителями, и виновные наказывались, но особого результата это не приносило. Перестрелки посланиями продолжались. Когда вокруг тебя происходит такое активное движение и суета, как-то поневоле заражаешься общим настроением. Поэтому едва у нас закончился последний урок, как мы с Нарышкиным отправились в Белозерск, чтобы прикупить мне подходящий смокинг. Честно говоря, меня грызли сомнения, что не успею все сделать до воскресенья. Я впервые покупал нечто подобное, однако знал, что Лёшка к таким покупкам относится довольно серьезно и может торчать в магазине целый день, пока с него там снимают мерки. «Не переживай, Макс, все успеем», — успокаивал меня Нарышкин по дороге. «А как же? Вдруг я непропорциональный какой-нибудь? Не будет же магазин ради меня до 9 вечера работать. Ты-то сам часами на примерках своих торчишь». «Будет работать и до полуночи, если нужно будет», — сказал Лёшка и рассмеялся. «У них костюмы почти как твоя броня стоят». «Да ладно. Они что, из морозной ткани, что ли, делаются?» — удивился я. «Почти», — кивнул он. «Просто хорошие костюмы. Очень прочные, красивые и дорогие. Эти господа уже не одну сотню лет их делают. Торговый дом Савенко называется. Слышал?» «Не. Ясное дело. Ты же вообще первый смокинг в своей жизни покупаешь», — хмыкнул княжич. «Тем более у них. Привыкай, Макс. Лучше них никто костюмов не шьет. И одеваться там не каждый дворянин себе позволить может. Но это так, просто к твоему сведению». «Угу, понятно», — кивнул я. «А туфли у них там есть?» «Конечно». «Это хорошо. Не придется по разным магазинам колесить». Нарышкина в магазине знали хорошо, и как только мы вошли, к нам тут же подлетели два человека. Причем на такой скорости, как будто у них в туфлях были реактивные двигатели. Удивительно, но меня они тоже знали, хотя я здесь был впервые. Странное дело. «Максим Александрович, как мы рады видеть вас в нашем магазине!» — щебетал один из молодых людей, помогая мне снять куртку. «В Ките же вот-вот состоится бал. Мы вас так ждали, и вот, наконец, имеем честь видеть собственной персоной». Все это время Лёшка с улыбкой смотрел на меня, а я даже растерялся от удивления. «Почему вы думали, что я приду именно к вам?» — спросил я, с любопытством осматриваясь по сторонам. «Мы на это очень надеялись. Прошу вас вот сюда», — сказал он и передал мою одежду еще одному парню помоложе, который специально для этой цели вдруг появился как будто из ниоткуда. «Что вам угодно, Максим Александрович?» «Ему угодно полный комплект для вечернего бала», — пришел на помощь Лёшка, пока я думал, с чего нужно начинать в таких случаях. «И туфли», — сказал я. «Отлично», — просиял молодой человек. «В таком случае для начала несколько уточняющих вопросов, чтобы мне было проще понять ваши желания. Вы предпочитаете лацканы из атласа или шелка, смокинг двубортный или однобортный, подтяжки или все же лучше пояс?» «Да блин!» «Дурин, ты какого черта молчишь?» — мысленно спросил я своего друга. Прошло несколько секунд, и я уже ожидал, что он, как обычно, начнет придумывать отговорки, но нет. На этот раз Мор меня удивил. «Мне кажется, в твоем случае лучше выбрать однобортный», — уверенно сказал он. «Лацканы не принципиальны. Выбирай любые, и я бы предпочел пояс. Хотя с твоим телочитанием брюки, боюсь, спадут». «Ну вот, это уже что-то. Спасибо, дружище», — поблагодарил я его, и мы принялись за дело. Справились мы с ним довольно быстро, за час. Однако за это время я вымотался так, будто целый день безвылазно проторчал в торговом центре. Теперь я ехал в машине княжича, развалившись на заднем сидении и с удовольствием попивая прохладную водичку из холодильника, которая была у него в машине. У меня даже не было особо сил возмущаться, когда пришло сообщение от Софьи, что золото оказалось настоящим, и этой ночью она намерена заняться разделкой истуканов на куски. Вот же непоседливая девчонка. Такое ощущение, что у нее шило в заднице. По моим примерным прикидкам, мы приедем в школу около 9 вечера. А это значит, что я еще как минимум час смогу потренироваться с Кречетниковой, если она мне не откажет. Но не должна. По крайней мере, перед нашим отъездом обещала. «Леха, как думаешь, до завтра успеют смокинг подогнать, как обещали?» Я отхлебнул еще немного воды и начал проверять, что из сладких запасов есть у княжича в машине. «О, шоколадка! Годится!» «Само собой, даже не сомневайся!» — успокоил он меня. «Ты меня удивил, Макс! Так хорошо разбираться в смокингах, не имея ни одного! У тебя новые таланты прямо каждый день открываются!» «Это я вчера на ночь в интернете начитался на всякий случай!» — соврал я и откусил солидный кусок шоколада. «Вдруг бы ты не смог со мной поехать? Как бы я тогда?» «Тоже верно», — кивнул Нарышкин. «Молодец, соображаешь». «Ну, вообще, это, конечно, тяжелый труд. Торчать в магазинах и целыми днями мерить костюмы — это для сильных духом», — сказал я и откусил еще кусок шоколадки, которая оказалась на редкость вкусной. «Как тебе это удается, просто удивительно». «Поверь, привыкнешь, когда начнешь по разным приемам ходить», — сказал княжич. «Вообще-то я не любитель». «Знаешь, Макс, есть такие приемы, когда у тебя никто и ничего не спрашивает, хочешь ты туда идти или нет», — хмыкнул Лёшка. «Есть такое слово «надо». И вот с ним ты будешь очень часто сталкиваться. Гораздо чаще, чем тебе хотелось бы». «Мне казалось, тебе нравится посещать всякие подобные мероприятия», — сказал я, зная любовь Нарышкина ко всяким интригам и полезным знакомствам. «Не всегда», — ответил он. «Приехали. Выходи». Аня сдержала свое обещание и все-таки немного потанцевала со мной. По ходу танца я пришел в себя, однако на всякий случай решил все-таки лечь сегодня пораньше. Завтра занятие с Чертковым. Лучше не рисковать. Кричетникова и Нарышкин решили задержаться в актовом зале, чтобы немного потанцевать перед сном. А я отправился спать, оставив их вдвоем. На следующий день, без четверти 8 утра, я ждал Черткова перед дверью в подвал. Я встал пораньше, выкупался и вообще всем своим видом был готов показать ему, что настроен выдержать любые тренировки. Он обещал спустить с меня 3 шкуры за пропуски, да хоть все 10. Однако Александр Григорьевич не спешил на встречу со мной. В 8 он не пришел. Не услышал я знакомого стука трости по полу ни в 9:05, ни в 10. Обычно принято считать опозданием 15 минут, и когда прошло это время, я вытащил телефон из кармана, чтобы набрать его, и вдруг услышал шаги. Ко мне шел Орлов. В этот момент по спине побежал холодок, а в горле застыл ком. «Привет, Максим», — сказал директор. «Он сегодня не придет. Можешь возвращаться в свою комнату. У тебя сегодня выходной». «Какого черта? Мне не нужен выходной». «Иван Федорович, с ним что-то случилось?» — спросил я и посмотрел на чехол, в котором были наши сабли для некрослоя. «Он жив?» «Ты что, глухой, Темников?» — спросил он и нахмурился. «Разве я сказал, что он умер?» «По-моему, я сказал, что сегодня он не придет. Это совсем разные вещи. До завтра!» После этих слов Орлов быстрой походкой стал удаляться от меня. Как будто боялся, что я начну задавать ему еще какие-нибудь странные вопросы. «Он хоть в школе?» — крикнул я вслед директору, но он не обернулся, чтобы мне ответить. Тогда я решил проверить сам. Мне будет спокойнее, если я услышу его голос, даже если он просто пошлет меня ко всем чертям. Однако телефон был выключен. Ну ладно. По крайней мере, он жив. Это уже хорошо. Вернувшись обратно в комнату, я не придумал ничего лучше, как отправиться в берлогу и заняться изучением книг камневиков. Для всех у меня занятия с Чертковым, так что никто искать не будет. А за учебой у меня лучше всего получалось привести мысли в порядок и немного отвлечься. Почти целый день я провел в берлоге. Не могу сказать, что смог достичь больших успехов по работе с сапфиром, но мне кажется, я стал подниматься в воздухе чуть выше. По крайней мере, падать мне стало больнее. Зато с Люфиком мы наработались в волю. Демоненок улучшил практически все заклинания, до которых у меня руки доходили. Усовершенствовал мне святой знак, чтобы он теперь работал практически постоянно. Доработал смертельную тень, увеличив радиус ее действия в несколько десятков раз. Еще раз прошелся по моим аурам. В общем, Люцифер однозначно был сегодня просто в ударе. Ради такого случая я его похвалил и выдал ему конфету, которую синекожий сегодня честно заработал. Мне кажется, эта берлога влияла на него положительным образом, делая его еще сильнее. Кстати говоря, мне показалось, что с того момента, когда я был здесь в последний раз, светящиеся прожилки на ее стенах стали совсем яркими и практически вернулись к своему изначальному состоянию. Это значит, что при желании можно было что-нибудь добавить в интерьер, но так как меня пока все устраивало, я решил оставить как есть. После ужина и финальной репетиции, на которой Кричетникова заверила меня, что я полностью готов, заснуть я не мог еще долго. Софья подкинула мысли на ночь, сообщив, что завтра будет смотреть, как я буду выплясывать. Оказывается, завтра в новостях обещали репортаж про наш бал показать. Тоже мне важное дело. Надеюсь, что как раз меня не покажут. Терпеть не могу себя по телеку смотреть. С этими мыслями я заснул, а проснулся, когда на часах уже было 10. Да и то меня Нарышкин разбудил, чтобы на завтрак идти. Ох, и суета вокруг была просто не передать. Не знаю, когда успели украсить главный корпус и наш холл, но ощущения были такими, как будто мы попали в осень. Только не в такую холодную, ветреную и со снежной крупой, как за окнами школы, а совсем в другую. Настоящую сказочную осень, как в детских сказках, с желто-красными листьями, которые кружатся повсюду, но исчезают до того, как упасть на пол. Лучами солнца, пробивающимися прямо из потолка. Что и говорить, преподаватели поработали на славу. Уверен, что ради этого им пришлось сегодня встать ни свет, ни заря. Прямо в центре холла стоял стол, рядом с которым были урны для голосования. Можно было отдать свой голос за королеву осень и короля осень. Рядом с урнами стояли щиты со списками участников. Сам-то я не участвовал и свои голоса отдал за Кречетникову и Нарышкина. Посмотрим, что из этого получится. Сегодня был один из тех дней, когда время летело со скоростью экспресса. Едва мы успели позавтракать, как пришла пора отправляться на обед, а вскоре уже стукнуло 5 часов вечера. Через полчаса пора уже идти за Урусовой. Найдившись в смокинг, я стоял перед зеркалом и вертелся перед ним то так, то эдак. В таком виде я себя видел впервые, и от волнения мои ладони слегка вспотели. «Вроде ничего», — сказал я, в очередной раз повернувшись к зеркалу правым боком. «Просто красавчик», — одобрил Мор. «Даже не сомневайся. Женская половина Кити же сдохнет от ревности, когда увидит тебя с Русовой». «Ага, как же. Как будто они не знают, с кем я приду», — сказал я. «Слушай, Дорин, только вот туфли лакированные. Это точно обязательно? Почему нельзя просто в черных? «Крайне желательно, мой мальчик, я тебе уже объяснял. Не начинай заново». «Ну ладно, погнали». Когда Прасковья увидела меня на пороге своей комнаты, у нее от удивления чуть челюсть на пол не упала. «Темников, это ты? Поверить не могу!» Она окинула меня взглядом с ног до головы, и мне стало как-то неловко. «Слушай, ты знаешь, что тебе до чертиков идет смокинг?» «Нет», — сказал я, но решил не говорить, что первый раз надел смокинг. «Кому оно надо?» Кстати, сама Прасковья тоже выглядела вполне себе ничего. В бальном платье и короткой норковой шубке она почему-то выглядела гораздо старше своих лет. Мы вышли из общаги и влились в общую черно-белую реку, которая текла к главному корпусу, где будет проходить бал. По ходу движения все осматривали друг друга, отвешивали приятелям комплименты или, наоборот, одаривали уничижительными взглядами врагов. Лично мне доставалось и то, и другое. Однако Дориан оказался прав. Заинтересованных женских взглядов было много. Никогда бы не подумал, что могу вызывать такой интерес у девчонок. Несмотря на то, что к смокингу я более-менее привык, чувствовал я себя все равно некомфортно. Эта одежда была для меня непривычной, что и говорить. Поэтому мне все время казалось, что со стороны это заметно, и все обращают на меня внимание еще и поэтому. Успокоился я лишь после того, как мы оказались внутри и начались танцы. Перед этим я предупредил Урусову, что вальс оставляю за собой, а с остальными танцами она может распоряжаться как хочет, если пожелает. Наврал, что немного болит нога, и не смогу танцевать все время. Однако не думаю, что Прасковья из-за этого сильно расстроилась. Ни один из танцев она не скучала. Кавалеры записывались в очередь, и особенно настойчивым был Агибалов, который танцевал с ней раза 3, а то и все 4. Затем был небольшой перерыв, на котором устроили праздничный ужин, после которого состоялось одно из главных событий этого вечера. Выбор короля и королевы. Лёшка на этот раз пролетел, а вот Аня выиграла главный приз и стала королевой осень. В тот момент, когда он помогал ей спуститься с подиума, Нарышкин выглядел довольным, как слон. Его можно понять, он встречался с самой красивой девушкой Китежа. Разве это не повод для гордости? Ну а вслед за этим, наконец, последовал вальс, и даже не один, а несколько подряд. Я с честью выдержал первый, второй, и когда дошла очередь до третьего, рядом с нашим столиком вдруг нарисовался Агибалов. Это случилось как раз в тот момент, когда Лёшка с Кречетниковой отошли в сторону, и мы с Прасковьей сидели за столом вдвоем. «Извини, Артемий, на последний танец за Максимом», — сказала Урусова, получив приглашение от Агибалова. Он постоял немного возле нашего стола, потоптался, а затем посмотрел на меня и усмехнулся. «Уверен, Темников отдаст мне этот танец», — довольно громко сказал он. «С чего вдруг?» — удивленно спросил я. «Ты что, княжич, в кустах водки с друзьями выпил?» «Жаль, что у тебя еще молоко на губах не обсохло. Так бы я тебя поучил вежливости без всякой магии. Но бить ребенка не в моих правилах». Это специально было сказано так, чтобы слышали столики рядом с нами. Этот урод хотел показать, что без магии я ничего из себя не представляю. «Макс, он старше тебя на 5 лет», — на всякий случай напомнил мне Дориан. «Ну так я могу встать вместо него», — услышал я за спиной знакомый голос Нарышкина, который незаметно подошел, пока мы выясняли отношения с Агибаловым. «Надеюсь, моя кандидатура тебя не смутит?» «Без магии оружия на кулаках прямо сейчас», — процедил Артемий. «Запросто», — ответил Лёшка. Под громко играющую музыку мы двинулись к выходу из холла. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, выходить планировалось через боковой вход, которым мы редко пользовались, однако это не помогло. Едва мы вышли на свежий воздух, как вскоре вслед за нами из двери выскочили еще несколько ребят. Я успел разглядеть лишь нескольких. Точно помню, был Костя Собакин, вроде бы Желтухина видел, кого-то из Лизуновых, Рахманинова, Пашку Медникова, еще кто-то, Шуйский с Вилсоном, что ли. Ну, конечно, как без них? В общем, каким-то чудом про драку в одно мгновение узнало довольно много народа. Мы отошли шагов на 40 от ступенек, Нарышкин стянул свои длинные черные волосы в хвост и перетянул их резинкой. Затем снял пиджак, запонки, сунул их в карман и закатал рукава белоснежной рубашки. Тем же самым занимался в этот момент Агибалов, который был выше Лёшки на полголовы и пошире в плечах. Однако за своего друга я не переживал. Дядя Игнат с детства занимался его подготовкой по боевым искусствам, так что постоять княжич за себя мог. Правда, я не знаю способности Артемия. «Как деремся?» — спросил Нарышкин. «До первой крови?» Я сжал смокинг, который передал мне Лёшка, и в этот момент кто-то сильно ударил меня по затылку. «Вот это нормально так прилетело!» От неожиданности я рухнул на колени прямо в грязь, а в моей голове взорвался тяжелый колокол. Однако второго удара не последовало. Вместо этого я услышал чей-то знакомый голос, который крикнул. «Ах ты, падла!» А вслед за этим раздался смачный звук удара. Пытаясь прийти в себя, я несколько раз моргнул, затем бросил смокинг на траву и попытался встать на ноги. Вокруг меня тем временем уже была хорошая такая драка, на 5 баллов. Вот бы еще разобраться, где тут наши. В этот момент из кучи малы вынырнула белобрысая голова Уилсона, и я, не раздумывая, влепил ему прямо в челюсть. Вот уж кому на меня везет, так это Христофору. Года не проходит, чтобы я ему по роже не съездил. «Макс!» — услышал я Лёшкин голос, обернулся и увидел Петьку Лизнова, который летел на меня, растопырив руки. Разбираться, кто это был из них двоих, я не стал, а просто попытался перекатиться в сторону, но в моих лаковых туфлях получилось так себе. Спасло только то, что Лизнов тоже был в таких же и растянулся в грязи, так до меня и не добежав. А затем в небе над нами разорвался фейерверк, осветив всю нашу праздничную драку. Выглядело эффектно. Оказалось, что народа здесь было гораздо больше, чем я думал. 30 человек точно, все в смокингах. Очень солидная драка получилась. Вот только едва нас осветило ярким огнем, как все дружно бросились в рассыпную. Несмотря на то, что всем хотелось дать врагам пару тумаков, ни у кого не было особого желания получить наказание прямо перед каникулами. Кто знает, что там Орлов придумает. Лично мы с Лёшкой пролезли в общагу через окно, которое нам открыла Кречетникова. Она же отвлекла дежурных, чтобы мы смогли спокойно прошмыгнуть в свои комнаты. И это было несложно. Королева осень все-таки. Вид у нас был еще тот. Оба грязные, как черти. Смокинги испорченные. Нарышкину еще кто-то губу разбил. У меня голова до сих пор гудела, и костяшки пальцев счесаны об голову Уилсона, как всегда. Чугунная она у него, что ли? Довольные, что нас не поймали, Мы разошлись по своим комнатам, надеясь завтра утром свалить из Китежа до того, как начнут разбираться, что и как здесь случилось. У нас же дело Змеиного Ордена все-таки. Но потом... Да кто потом будет выяснять? Мало ли из-за чего подрались. Я лежал в горячей ванной с закрытыми глазами и улыбался. Все-таки классный денек выдался. Бальс удался. Драка тоже получилась на славу. «Вот только смокинг», — пробормотал Дориан. «Что с ним не так?» — спросил я и зачерпнул горсть пены из ванной. «Лёшка говорил, что он должен был быть каким-то особо крепким. Да он порвался, как обычный костюм», — с досадой в голосе сказал Мор. «Придётся новый теперь покупать. Опять затраты». «Да ладно тебе. Завтра первый день каникул. Вот о чём думать надо». А ты все убытки подсчитываешь. Ты лучше скажи, когда я танцевал, на меня хоть смотрели? Спросил я и начал намыливать голову. А то я от волнения по сторонам не особо смотрел. Не особо. Скорее отворачивались. Некоторые несчастные даже выкололи себе глаза из-за того, что им пришлось увидеть это жуткое зрелище. Ну, раз так, тогда я себе 3 смокинга куплю. Будешь целыми днями убытки подсчитывать. — пригрозил я ему. — Или вообще 4. Конец 14-го тома. Текст читал Александр Башков.